жизни и любви пою. Берег надежды, берег мечты, должен я к нему дойти. Верю, как прежде, в силы свои. Мечты.